Рон поднял вверх большой палец, а после уже в офисе, где отмечали полет, сказал в честь Николая короткую прочувствованную речь. Поротов поблагодарил де Толли за возможность полетать на американском самолете и пригласил того на Байкал, где ему, Николай глянул в сторону Полищука, будет предоставлена такая же возможность. Полищук скривился, затем попросил слова и сказал, что Поротов — бывший его второй пилот, и что азы летного мастерства постигал под его началом. «Сегодня мы ощутили истинное американское гостеприимство и широту», — сказал Полищук. «Конечно, хорошо быть щедрым за государственный счет, но мы в России бережем каждую копейку и не можем, как господин де Толли, предоставить самолет». Но все меняется, и, возможно, с приходом к власти Бориса Николаевича Ельцина будут приняты такие законы, которые разрушат между нашими странами железный занавес, и предвестником тому пусть послужит сегодняшний полет. Рон де Толли поаплодировал Полищуку, сказал, что приятно иметь дело с таким здравым и трезвым русским боссом, и пригласил на другой день слетать на частном самолете к нему в загородный дом, прогуляться на катере по озеру и попариться в сауне. Когда рассаживались в машины, Полищук сказал Шуре, что поедет с представителями «Северо-Восток Золота» к ним в отель, чтобы провести переговоры. «Знаю я твои переговоры», — тяжело вздохнув, ответила Шура, — «но хоть бы здесь потерпел». В гостинице, перед тем, как попрощаться и уйти к себе в номер, Романова остановилась и совсем неожиданно сказала. «Смотри, на улице совсем как днем». «Это и здесь, на Аляске, наступил полярный день», — покрутив головой, ответил Николай. «Помнишь, как мы с тобой в такие ночи бродили по Якутску?» «Конечно, помню. Ты бы знал, как я сегодня за тебя переживала». «Я не мог тебя подвести», — шутливо ответил Поротов. «При чем тут я? Ты за всех нас отдувался». «Рад столь лестной для меня оценки». Он посмотрел на ее расстроенное лицо, вспомнил, как она стояла в проходе рядом во все время полета. «Может, зайдем ко мне и обмоем этот полет? У меня есть армянский коньяк». «Если бы ты предложил мне брусничного сока», — глядя куда-то в коридор, отстраненно сказала Шура. «За последнее время я, Коля, сильно устала. Знаю, надо бы отдохнуть, и все некогда. И тебе бы не мешало. Завтра Рон хочет вновь усадить тебя за штурвал. Это только мой муж может пить до утра. Поехал к магаданцам добирать». «Завтра будет завтра. А сегодня можно найти и сок», — сказал Николай. «В Америке есть все. Уж больно день был хорош. Ты зайдешь?» «Ну, разве что на минутку», — усталым голосом сказала Шура. Закрывая за собой дверь, он говорил себе, что выпьют по рюмке коньяку, поговорят, как старые добрые друзья, и ничего больше. Но все произошло не так, как он предполагал. Очутившись в полутьме гостиничного номера и услышав дверной щелчок, она повернулась и, потянувшись к нему, точно заранее зная, что будет дальше, прошептала: «Свет не включай. Здесь и так светло, как днем». Он осторожно, чтобы не обидеть, чуть-чуть отвел голову, глядя в глаза, улыбнулся ей как старому и все понимающему другу. И Шура все поняла. Не привыкшая получать отказа, она, тем не менее, тонко подыграла ему, убрала какую-то невидимую соринку с его плеча, затем, как ни в чем не бывало, прошла в комнату, по-хозяйски расположилась в кресле. «Давай угощай своим московским коньяком», — как-то уже по-новому нервно сказала она. «Я сегодня и так пьяна, но хочу выпить за тебя, Коля, за твои успехи». Действительно, на другой день, уже на другом самолете «Сёсне», они полетели на озеро. Романова оказалась права. Рон де Толли вновь посадил Николая за штурвал. Сзади в пассажирской кабине разместились Гордеев и Романова. Полищук лететь отказался, у него должна была состояться, как он говорил, важная встреча с товарищем по училищу, который обучался местным секретарем управления в Анкоридже.